Восьмой урок на салфетке. Шипение жарящегося мяса помогает продавать бифштексы. Еще одно название этого урока, которое мы иногда используем – пламя. Представьте себя в походе. Вы без труда заметите, что если разделить полено в костре, то огонь погаснет. Снова сложите их вместе – разгорится. Поэтому если у вас только одно бревно, у вас нет ничего. Если есть два полена, будет небольшой огонек. Когда вы положите третье полено, получите костер. А добавив четвертое, вы увидите, как вспыхнет пламя. Точно так же и с людьми. В следующий раз вы можете встретить своего спонсора и еще кого-то, например, в ресторане. Обратите внимание на то, есть ли энергия вокруг вашего стола. Если же вас не трое, а четверо, энергия будет намного больше. Мы называем это пламя или шипящая сессия. Ваша MLM-программа – это бифштекс, а всем известно, что шипение жарящегося мяса помогает продавать бифштексы. Поэтому берите одного или двух ваших даунлайнеров и идите на встречу со своим спонсором. Покажите им, что значит шипение, и ждите результатов. Удобное место для таких встреч – ресторан. Выбирайте время, когда ресторан меньше всего заполнен – с 10 до 2 часов. Можно даже составить себе график, чтобы люди знали, где и когда вас можно найти в течение недели. Это выглядит так, как будто все разошлись в разные стороны, чтобы собрать дрова для костра. Если вы приведете скептически настроенного человека, сырое полено, на такую встречу, он, скорее всего, станет частью пламени. А что же происходит, когда вы вместе со своими даунлайнерами говорите со скептиком? Это все равно, что стараться зажечь сырое полено без огня. Так как вы еще недолго работаете в этом бизнесе, вас можно сравнить с прутиком, а ваш спонсор, проработавший больше, полено. Именно с полена и тонкой веточки начинается костер. Только присутствие рядом с вами еще кого-то даст возможность увидеть различия. Кроме того, это позволит вашему спонсору использовать один эффективный прием. Поясню. Я хочу донести до Джо какую-то информацию. Но если говорить с ним напрямую, он может и не услышать меня. А вот когда я говорю с Кэрол, зная, что Джо слышит это, удивительно, но люди из послушанного разговора получают намного больше информации, чем из разговора, который ведется непосредственно с ним. Еще кое-что о встрече в ресторане. Есть люди, которые любят послушивать чужие разговоры. Их легко узнать, ведь они даже наклоняются, чтобы услышать чуть больше. Предупреждаю, они могут быть очень заинтересованы. После того, как ваша встреча закончилась и все собираются расходиться, задержитесь на несколько минут. Дайте этим людям возможность приблизиться к вам. Они не пойдут к столику, когда за ним сидят 4 человека. Но если вы будете один, это вполне возможно. Мы всегда начинаем встречи по мере прихода людей. А когда все собираются, сообщаем друг другу приятные новости, касающиеся работы. Да и потом говорим только о бизнесе и не решаем никаких мировых проблем. Просто делимся своими идеями о том, как строить бизнес, о том, как привлекать новых людей. Мы обычно заканчиваем свои встречи примерно такими словами. Просто думайте, это так же трудно, как ходить каждый день на работу. Это звучит немного заманчиво, особенно если в вашей группе есть люди, которые все еще ходят на постоянную работу и сейчас вынуждены уйти, так как время ланча закончилось. При расставании вы можете сказать им: «Увидимся позже, Ник, но помни». И вполне вероятно, что он перебьет вас и закончит фразу: «Да, я знаю, это так же трудно, как ходить на работу». Ник будет заинтересован в том, чтобы как можно скорее стать таким же, как вы.